«Не помогло», — констатировал он очевидный факт. «И не мудрено, потому что вы все время говорили только о сексе». От столь несправедливого обвинения у Меган перехватило дыхание. «Я? О сексе? Это вы о нем говорили? Сами признались?» «Что лишний раз доказывает, какой я идиот!» — резко бросил Девлин, снова садясь в седло впереди Меган. Девушка сама не понимала, зачем она вообще завела разговор с этим человеком. Ведь между ними нет ничего общего. Им просто не о чем беседовать. Разве что о лошадях. «И слава богу», — подумала Меган. «По крайней мере, это наиболее безопасная тема. Несмотря на ваше возмутительное поведение, я все равно благодарна вам за эту прогулку. Цезарь просто великолепен. Он самый чудесный, самый быстрый. Откуда же он родом?» «Из Чэнь-Кросс». Меган недоверчиво уставилась в спину Девлина. «Мне следовало бы догадаться, во всей округе нет лучших конюшен. Я с детства не вылезал из этих самых конюшен, которые вы так превозносите». «Сомневаюсь», — насмешливо протянула Меган. «Прекрасно, значит, этого не было». Прошло целых 5 минут, прежде чем девушка отважилась спросить: «А его вы знаете? Кого?» «Вы прекрасно понимаете, кого», — нетерпеливо напомнила Меган, — «герцога». «Думал, что знаю». «Ну что вы хотите этим сказать?» «То, что этот человек сильно изменился, Меган. Он стал развязным, грубым, наглым и бессердечным, начал соблазнять невинных девушек». «Вы лжец, мистер Джеффрис», — возмутилась Меган. «Я была бы вам весьма благодарна, если бы вы говорили о герцоге в уважительном тоне». «Тогда приберегите свою благодарность для кого-нибудь другого». Глава 13. В полдень, когда Девлин в одиночестве стоял у конюшни, хорошо одетый молодой джентльмен ввел туда свою лошадь и бросил ему поводье. «Новенький, да?» — спросил незнакомец. «К моему великому сожалению», — тихо пробурчал Девлин и уже погромче добавил, — «если вы приехали повидать сквайра, мисс Пенуорти, если вас это волнует», — выходя из конюшни, пренебрежительно бросил джентльмен. Девлин посмотрел на поводья, которое держал в руках. Неужели он в самом деле выглядит как конюх? «Тимми!» — заорал Девлин. «Значит, у Меган появились гости. Ну что же, ему нет до этого никакого дела. И тем не менее, какого черта она принимает их, если твердо решила выйти замуж за него, герцога?» Девлину захотелось немедленно пойти и поставить приехавшего молокососа в известность о том, что мисс Пенуорти почти помолвлена. Девлин стоял у входа в конюшню и смотрел на окно Меган, когда подъехал еще один всадник. Этот джентльмен был постарше, потяжелее фигуры, но одет в великолепный воскресный костюм, волосы обильно напомажены. Как и первый, он тоже бросил поводья предполагаемому конюху. «Сквайра нету», — услышал Девлин собственный грубый голос. «Но мне нужен вовсе не сквайр», — дружелюбно ответил джентльмен. «Тем более, может быть, вы приедете в другой раз, у мисс Меган уже есть посетитель». «Неудивительно», — с улыбкой произнес джентльмен. «Она очень часто принимает гостей, но я всегда приезжаю кстати. Один раз мне довелось предотвратить дуэль между двумя самыми ревнивыми поклонниками. В другой раз пришлось хорошенько потрясти Олдрича Митла». который устраивает спектакли, после того, как мисс Меган в очередной раз отвергает его. Эти представления надолго портили бедняжке настроение. «Если вас все еще сюда приглашают, значит, вы пока не сделали ей предложение». «Разумеется, сделал и получил отказ. Только меня не так-то легко отвадить. Я приезжаю сюда один раз в месяц и снова прошу руки мисс Меган. Ведь все может зависеть от плохого настроения, сами понимаете. Вдруг застану ее в подходящий момент, и мне, наконец, повезет». Бросив на гостя еще один беглый взгляд, Девлин решил, что вряд ли того ожидает удача, однако сама ситуация раздражала и злила его. Все дело в настроении. Значит, она просто водит всех своих поклонников за нос и получает удовольствие, видя столь огромное внимание к ее персоне. Девлин вспомнил их необычайный и возбуждающий разговор у пруда, и у него невольно родилась мысль, а не провоцирует ли Меган так же, как и его, всех, кто за ней ухаживает. Как это она сказала? А, вот. «Думаю, у меня хватит ума, чтобы не попасть в такое положение». Да нет, такая нелепость могла слететь с уст только совершенно невинной и наивной дурочки. Честно говоря, все происшедшее этим утром было каким-то дьявольским наваждением. Девлину не удалось вызвать у Меган те же чувства, какие он испытывал по отношению к ней. Девушке всего-навсего доставила радость верховая прогулка на Цезаре, в то время как Девлин чувствовал, мягко говоря, неудобство от того, что она сидела за спиной вплотную к нему. Так что он сам виноват во всей этой идиотской ситуации. Да разве он стал бы раздеваться до нога перед какой-нибудь другой невинной юной леди и при этом еще поддразнивать ее, добиваясь, чтобы она на него посмотрела? К тому же он еще и надеялся, что Меган и впрямь это сделает, чтобы у него было оправдание для еще более непристойных поступков. Боже правый, неужели все так и было? За все свои 29 лет он никогда не вел себя так безответственно. Что же в этой девице такого, что заставило герцога забыть о своем прекрасном воспитании, манерах джентльмена и превратиться в наглого грубияна, развязного хама, совратителя невинных девушек, как он сам себя назвал в разговоре с Меган? И он нисколько не преувеличил, наградив герцога, то есть себя самого, всеми этими далеко не блистательными качествами. Ведь именно так он и вел себя с Меган. Правда, здесь есть и существенная доля ее вины. Все произошло после того, как она заявила, что собирается выйти за него замуж. А когда он попытался сказать ей, каким стал герцог, начала рьяно защищать своего кумира от него же самого. Разумеется, она так и должна была поступить, раз собралась за него замуж. Дело принципа. Здесь нет ничего личного. И не может быть, ведь Меган даже не знает настоящего герцога. Но она его узнает. Притом далеко не с лучшей стороны. Он, Девлин, об этом позаботится. У нее раз и навсегда пропадет охота строить матримониальные планы относительно герцога Родстона. «Здесь есть кто-нибудь?» Девлин обернулся. В конюшне появился еще один джентльмен, держащий на поводу свою лошадь. Девлин узнал его. Это был тот самый блондин, которого он видел с Меган в день своего приезда. «Только попробуйте сунуть мне в руки поводья», — сердито буркнул Девлин. Тайлер, слегка растерявшись, замер, а затем нерешительно произнес. «Что ж, Пожалуй, я и сам их подержу. Витали в облаках? Я